Глава 7. Духовные потребности человека после смерти. «Сладок свет и приятно для глаз видеть солнце», — говорит Экклезиаст, но эти же слова вполне могли принадлежать их Натону. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много. Одновременно с тем, как Эхнатон трансформировал представление египтян о Боге, он переработал и систему воззрений, связанных с существованием человека после смерти. В соответствии со старыми верованиями, душа умершего должна была пройти по неким ужасным местам и предстать перед троном судьи Осириса, который взвешивал души на весах. Если пороки перевешивали, душу пожирало злобное чудовище. Если же соотношение оказывалось благоприятным, то душа отправлялась в поля вечного блаженства. На длинном пути к заветной цели умерший мог встретить множество духов, призраков и полубогов, которых он должен был остановить соответствующим пространным заклинанием. Только правильное повторение заговоров и соответствующие магические действия могли обеспечить благополучный исход его путешествия по загробному миру. Эхнатон отправил все эти формулы в огонь. Призраки, духи, чудовища, полубоги, демоны, да и сам Осирис с его помощниками были сожжены и обращены в пепел. Фараон верил в то, что когда человек умирает, то его душа продолжает существовать в астральном виде как дух, иногда отдыхающий в небесных чертогах, а временами посещающий землю в виде тени или призрака. Некоторые надписи позволяют усмотреть сходство между четвертым пунктом христианского символа веры и учением Эхнатона о том, что после смерти тело снова может обрести плоть, кости и все прочее, что свойственно совершенной природе человека. Приведем фрагмент апостольского символа веры. «Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение тела, жизнь вечную». Интересно, что, как и христианские мыслители, испытывавшие некие сомнения при толковании данного догмата, Эхнатон так и не смог решить, превращалось ли тело полностью в дух или некоторым образом материализовалась во время своего пребывания в западных горах. Лишенная тела душа по-прежнему жаждала земных удовольствий и могла страдать. Она все еще хотела есть и пить, наслаждалась глотком воды или вкусным лакомством, грелась на солнышке и искала прохладу в тени. Ничего не известно об Аде, поскольку, обладавший чувствительным сердцем, Эхнатон не мог поверить в то, что Бог позволит страдать какому-либо из своих созданий, сколь бы греховно оно ни было. В надписях прочитывается скорее мысль о том, что у грешников нет загробной жизни, они просто перестают существовать. Впрочем, почти в каждом человеке остается что-то доброе, поэтому он может рассчитывать на милость столь добросердечного Бога, каковым является Атон. Больше всего на свете умершие хотели каждый день покидать сумрачный подземный мир, чтобы увидеть свет солнца над землей. Это желание с незапамятных времен звучит в молитвах египтян, слова которых были лишь слегка изменены, чтобы приспособить их к культу Атона. Сторонники Эхнатона молились о том, чтобы им позволили утром выбираться из подземного мира, чтобы увидеть восходящего Атона. Они просили постоянно и страстно, чтобы после смерти их души могли подняться и узреть солнце, чтобы очи их были открыты и могли увидеть солнечные лучи, чтобы лик солнца не был сокрыт от них, чтобы им даровано было видеть красоту каждого восхода и чтобы солнечные лучи всегда согревали их тело. Конкретные боги, к которым стремилась душа, менялись, иногда это был Атон, иногда Ра, солнце, но всегда речь шла о реальном солнечном свете и тепле. Абстрактные представления о будущей жизни могли быть осознаны только в терминах земного человеческого существования. Столкнувшись с холодным, сумрачным таинством смерти, Эхнатон не придумал ничего лучше, чем молиться о возможности лицезреть благословенный дневной свет. Но человек, просивший, чтобы его душа могла увидеть солнечный свет, просил, по сути, о том, чтобы ему позволили по-прежнему наслаждаться присутствием Бога, ибо Бог был светочем мира. Второе желание умершего заключалось в том, чтобы фараон и его жена не оставили его после смерти своей милостью, и чтобы его душа могла служить их душам в чертогах мертвых. Он просил о возможности служить царю, исполняя его повеление, о праве входить во дворец, чтобы он мог посещать царя каждый день и удостаиваться почестей своего правителя. Ради своего благополучия в подземном мире египтянин искренне хотел, чтобы его имя помнили и повторяли на земле, чтобы о нем сохранилась добрая память при дворе фараона, и придворные повторяли с благодарностью его имя. «И пусть мое имя повторяется в моей гробнице», — просил человек. «Пусть мое имя не ищут в моем доме, пусть его славят вовеки». В наши дни имена умерших поминают в церквях, а желание оставить по себе память в последующих поколениях — вполне понятное человеческое стремление.